Сегодня я буду продолжать беседу о манускриптах Ветхого и Нового Завета. В прошлой беседе я говорил о Александрийском манускрипте, что он был подарен Константинопольским патриархом Православной Ортодоксальной Церкви английскому королю Якову I. Когда этот манускрипт находился в пути в Англию, английский король Яков умер. Поэтому патриарху пришлось подарить его новому английскому королю Карлу I. Происходило это в 1627 году. Манускрипт этот был хорошо использован позже. Из этого манускрипта был сделан перевод Ветхого и Нового Завета на английский язык. Перевод этот стали называть переводом короля Иакова. Для этого перевода было предназначено сыграть большую и весьма важную роль в развитии классического языка английской литературы. Перевод этот начали делать в 1611 году. В 1757 году английский король Григорий II подарил Александрийский манускрипт Национальной библиотеке Британского музея. Манускрипт этот содержит в себе весь Ветхий Завет, за исключением нескольких припорченных листов из книги Бытия, книги Первой Царств, книги Псалмов и некоторых листов из Нового Завета. Кроме всех канонических книг, он также содержит в себе апокрифические книги, первое и второе послание Климентия, апокрифический псалом цара Соломона. Некоторые листы из апокрифических книг тоже затираны. Манускрипт этот содержит в себе 773 листа, Ветхого Завета 639 и Нового Завета 134 листа, размером 30 на 26 сантиметров. Написан в две колонки на каждом листе, 50 или 51 линию на каждом листе. Написан он большими унициальными квадратными буквами на хорошем тонком велене и делится на секции. Каждая секция отмечена одной большой начальной буквой еврейского алфавита. Кодекс Александрийский хранится в Национальной библиотеке Британского музея. Стиль манускрипта различный. Евангелия написаны старым византийским стилем. Остальные книги Нового Завета были копированы из иных разных манускриптов. Некоторые из книг похожи своим стилем на стиль Синайского манускрипта, некоторые на стиль Ватиканского и остальные книги на стиль Александрийский. Четвертое. Кодекс Ефремовский. Регистрационный знак латинская буква «С» с 345 года. Ефремовский манускрипт, правдоподобно, был написан в Александрии, Египте, в 345 году и привезен был в Италию Иоанном Ласкарием в 1500 году. И потом был куплен Петром Строзви. Екатерина Медич, которая была женой короля, а потом матерью французского короля, она приобрела этот манускрипт в 1533 году. После смерти Екатерины Медич манускрипт был передан в Национальную библиотеку в Париже, Франция, где он находится и по настоящее время. Многие книги из этого манускрипта потеряны. Из них часть книги Иова, притчей Соломоновых, Екклезиаста, песни песней и из двух апокрифических книг «Премудрости Соломона» и «Екклезиастикус». В Новом Завете недостает второго послания к фессалоникийцам и второе послание Иоанна и некоторых частей иных книг. Манускрипт этот принадлежит к разряду так называемых палимпсестов, что означает, что написанное на нем было вытерто и написано заново на том же самом пергаменте манускрипта. Манускрипт этот содержит в себе Ветхий и Новый Завет. Был он вытертый и почищен Ефремом Сириным, чтобы записывать на нем свои проповеди. Благодаря химическим усовершенствованиям Константин Тишендорф смог расшифровать слабо виденный, написанный и вытертый раньше текст этого манускрипта. Из этого кодекса манускрипта осталось 209 листов, 69 листов Ветхого Завета и 145 листов Нового Завета. Из этого манускрипта потеряно 29 листов. Размер каждого листа 24 на 30 сантиметров, написанный одной широкой колонкой, на каждом листе 46 линий. Манускрипт этот хранится в Национальной библиотеке в Париже, Франция. Регистрационный знак латинская буква «С» произносится как русская буква «С». Формой этого текста манускрипт этот похож на все византийские манускрипты. Манускрипт этот дважды корректировался текстуально двумя книжниками, и потому он помечен латинскими буквами и Б и С. Б корректировался в VI столетии и С в X столетии в Константинополе в Турции. Пятое. Кодекс Безза. Регистрационный знак Д. С 450 по 550 год нашей эры. Известный он как самый наистарший манускрипт, написанный параллельно на двух языках, на греческом и латинском. По всей вероятности, был он написан в Западной Франции или Северной Италии. В 1562 году найден был Федором Безе, французским теологом из монастыря святого Иеринея в Лионе во Франции. В 1581 году Безе подарил этот манускрипт Кембриджскому университету в Англии. Манускрипт этот содержит 4 Евангелия, Деяния апостольские и третье послание святого апостола Иоанна со стиха 11 по 15. Имеет он 406 листов размеров 20 на 25 сантиметров. Написан в одну колонку в 32 линии на каждой странице. Греческий шрифт написан на левой стороне листа, а латинский на правой стороне листа. Порядок, как помещены книги, следующий. Евангелие Матфея, Иоанна, Луки и Марка. Третье послание Иоанна со стиха 11 по 15 имеется только на латинском языке. Начальные три строки в каждой книге написаны красным чернилом. Манускрипт этот хранится в библиотеке Кембриджского университета. Шестое. Кодекс Клярманский, регистрационный знак D2 или DP2 с 550 года. Этот кодекс с половины VI столетия есть дополнением кодекса Безза, Д. Он содержит многие части новозаветных книг, затеранных из кодекса Безза. Написан он в Италии или же в Сардинии. Клярманским кодексом он называется потому, что он взят от имени монастыря, в котором он был найден в Клярмонте во Франции, где он был найден теологом Безза. После смерти Безза манускрипт находился и принадлежал нескольким лицам и был их собственностью. Окончательно манускрипт тот был куплен французским королем Льюисом для Национальной библиотеки в Париже. Это происходило в 1656 году. Манускрипт этот был переиздан Константином Тишендорфом в 1852 году. Содержит он в себе все послания святого апостола Павла. Некоторые части этого манускрипта из греческого перевода потеряны, но зато они имеются в латинском переводе. Манускрипт этот содержит 533 листа размером 17,5 сантиметров на 22,5. Написан он в одну колонку на 21 линии. Манускрипт этот хорошо написан и артистически оформлен на велене высокого качества. Орфография греческого языка и грамматика в нем хороша, но латинская орфография и грамматическая постройка фраз страдает в некотором отношении. Манускрипт этот находится в Национальной библиотеке в Париже. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.